30 секунд мне хватило на зачистку прислужников босса, а второй прыжок босса ко мне, я смог проигнорировать, использовав свой прыжок вниз. Развернувшись к разъяренному боссу, я использовал печать, которая наконец-то прошла. Эффект от печати был необычным. Из воздуха появились две огромные руки, которые закрыли голову босса, а из-под земли вылезли еще одни полупрозрачные руки, приподнявшие немного над землей босса. 3 секунды. Именно столько действовала печать на мини-босса. За это время я отбежал на достаточное расстояние, попутно посылая в босса ду-иду. Здоровье босса в кои-то веки стало уменьшаться рывками. Пропавший эффект печати позволил боссу спрыгнуть с выступа. Но удачно прошедшее индивидуальное замедление поверх массового превратило босса в медленно идущую цель. Минута действия одного и минута действия второго проклятия движения позволила мне оттянуться, нанося безответный урон по боссу. Прыжками уходя от босса, я ни на секунду не переставал атаковать. Криты стали вылетать все чаще, чем дольше я атаковал босса. Скосив взгляд на ману, я был поражен. Впервые за долгое время я использовал практически всю свою ману. Под конец действий проклятий неожиданно сработало 3% ноя умения посоха. С громким хлопком тело босса разорвало на кусочки. Глава 166. Драдр. Увидев смерть босса, у меня будто из позвоночника стержень вытащили. Я упал там, где стоял. Смотря на неожиданно красивое небо, я улыбался. Это было круто. Эта мысль безостановочно повторялась в моей голове. Получено. Книга навыка «Крепкое тело». Копье «Острый каменный цветок». 300 000 кредитов. Книга навыка. Я аж вскочил на ноги, вытаскивая ее из инвентаря. «Крепкое тело». Уникальное. Пассивное. Плюс 50 к телу. Джекпот. Ахахахах. Держа книгу в руках, я рассмеялся. «Спасибо, госпожа удача!» – выкрикнул я в небеса. «Вы действительно хотите сменить навык тела на крепкое тело?» «Конечно, хочу!» – сказал я системе. «Плюс 4500 жизней!» Открыв инвентарь, я стал смотреть на выбитое копье. «Острый каменный цветок, воин, редкое, 85 уровень!» «Жаль, редкое копье!» Не дочитав описание, я поглотил копье. Осталось набрать 32 заряда и можно возвращаться в город. Умелец 9803-10000. Мастер в профессии. Осталось совсем чуть-чуть, подумал я, поднимаясь с земли. Нужно собрать весь дроп с мобов. Шейкель банки открывает, как говорится. Заметив краем глаза мигающий конверт с приватным сообщением, я открыл его. Файтери, не обижайся, я же пошутила. Джи, все норм, смайлик улыбки, я тут один, тяжело отвечать. «Еще как-нибудь пообщаемся». Написав это, я отправился собирать сундуки. Быстро пробежаться по всему пути у меня не вышло. 10-минутный респаун элиток никто не отменял, а побегал я достаточно, чтобы они воскресли. Пришлось с боем забирать сундуки. Наградой стала еще одна редкая вещь, ушедшая в заряд профессии. Вернувшись к горе, я обнаружил воскресших воинов. Проклятие плюс ду-иду оставили от них только сундуки с деньгами. Продвигаясь по уже пройденному пути, я натыкался каждые 50 метров на костер с карликами. Отвесная, гладкая поверхность горы была несколько сотен метров в высоту, а вот изгибалась она достаточно, чтобы карлики одного костра были вне зоны видимости, для карликов следующего костра. Единственным нюансом были выступы, сделанные карликами. В них сидели от 1 до 3 стрелков, которые успевали выстрелить по мне, прежде чем умереть. Для воинов же и эта задача была невыполнимой. С каждой десятки падала один вещь, чаще зеленая, но иногда они радовали меня синькой, заряжающей мой профнавык. А вот зеленые уходили в гильдхран. Бот исправно работал, отсыпая мне небольшие горсти кредитов. Уничтожив где-то 20-й костер карликов, я вышел к огромным каменным воротам, покрытым каменными цветками. На 5-метровой верхушке ворот было что-то написано, но без знания языка карликов мне было не прочитать. Однако стоило мне сделать шаг к воротам, система помогла мне. Поздравляем, вы обнаружили Драдр. Вы получаете достижение «Нашедший Драдр». «Нашедший Драдр», вы первый игрок, нашедший вход в древний город Драдр. Бонус достижения. 5 свободных очков характеристик. 5 свободных очков навыка. Вау. Достижение, дающее свободный охион. Проскочила мысль у меня, а система выдала описание Драдра. Драдр. Древний город первородных гномов, забытый даже самими гномами. Некогда прекрасный и величественный город, заселенный самыми мастеровитыми представителями расы первородных гномов, был превращен в логово для различных монстров. Драдар. Тип. Город-подземелье. Рекомендуемый уровень. 70-100. Рекомендуемое количество игроков. 10. Сложность. Стандарт. Сверхтяжелая. Откроется после установления спидрана. Спидран. Для игроков 100 уровня. Рекорд не установлен. А вот и подземелье для 70+ игроков. В животе заурчало. Нужно выйти, но сначала надо написать Милане. Джи. Я нашел данж для 70+ игроков. Я на кухню, перекусить. Закрыв чат, я вышел из игры. Капсула открылась, как всегда, бесшумно. Сняв костюм, я нырнул в душ, нужно было освежиться. После сражения с низшим вождем, я чувствовал на себе такую же каменно-пыльную броню. Войдя на кухню, я увидел Милану, готовящую закуски. «А ты не сильно спешил, не оборачиваясь», — сказала она. «После сражения с мини-боссом, мне нужно было принять душ». Передернув плечами, я сел за стол. «Покормишь, или самообслуживание, паста будет готова скоро». «Потерпи». Милана резала овощи. «Лучше расскажи о данже. Надеюсь, ты в него не входил?» «Не». Я вышел сразу, есть безумно хотелось. Я достал телефон и прочитал описание данжа, занятой Милане. «Скрин скинул тебе в личку на форуме». «Ага». «Перед входом карлики были?» Сняв с плиты кастрюлю, спросила она. «Воины племени каменного цветка. Вроде так, я выполнял классовый квест на них. Значит, и внутри будут они». Накрутив пасту на специальную деревянную ложку, она отрезала ее ножницами и положила в тарелку, которая перекочевала ко мне. «Спасибо». Взяв вилку, я набросился на салат и пасту. «Соус возьми». Милана поставила небольшую миску с томатным соусом. «Пройти к данжу тяжело?» «Спасибо, не очень». Проглотив, я рассказал ей. «Если идти группой, то не очень сложно. Вся проблема в засадах стрелков. Эти черти наносят очень много урона, а если их будет несколько, то под одновременным залпом можно помереть. И как ты справился?» Заинтересовалась она. «Дуфовный фит». Проглотив, я поправился. «Духовный щит и бег, бег, бег». «Спасибо, кстати, за уник пассивку. Если бы не она, на здоровье. Мы контролируем парочку мест боссов, один из которых иногда роняет эту книгу». Она приложила палец к губам. «Только никому не говори, это гильдейский секрет». И не собирался. «Кстати, как дела с табличкой?» Я вспомнил о встреченном мест боссе около отторженных. Выбили табличку в 50-й локации. Несмотря на ее популярность, она очень мала. Скривилась Милана, вспомнив об этом. Сиси с мамой решили, что если сегодня-завтра не найдем интересную локацию 70+ с мест боссом, то обоснуемся в 50-й. Доев пасту, я посмотрел на миску, в которой было еще. А что мне будет, если я подскажу, где найти мест босс 89 уровня? Скажу спасибо и... Она проследила мой взгляд, усмехнувшись. И дам добавки. Хотя этот босс вряд ли нам будет по силам. Слишком большой разрыв уровней. Ты накладывай. Я кивнул на миску. Без добавки я и слова не скажу. Ладно, ладно. Милана встала, накрутив мне еще немного пасты. Остальное девочкам. Они должны будут через полчасика выйти из игры. Мне хватит. Спасибо. Я молча стал есть, наблюдая за Миланой. Я подожду, коли ты так хочешь есть. Улыбнулась она. Уф. Проглотив последнюю вилку пасты, я стал говорить. Ты поверишь, если я скажу, что убил мест босса с одним мечником? Без мифического навыка? Девушка усмехнулась. Не поверю, но в то, что мечник смог раскрошить босса, пока ты его исцелял. С трудным, но можно поверить. Вот оно как. Не веришь ты в мои способности. С надетым листом салата, я возвел вилку вверх. Но, а если серьезно, то мест босс ерунда для обладателей двух навыков на дальность. При поддержке группы милишников, его может убить любой маг. Хм, богованный босс? Спросила она. Не совсем. Я покачал головой, рассказав о моем стомом бое с боссом. Так что если мили ДД смогут подрезать его лапки, этот босс вам будет на один зуб. Опыт за элиток из портала давали? Задумчиво спросила Милана. Честно говоря, я не обращал внимания. Честно ответил я. Жаль, но за информацию спасибо. Поблагодарила Милана. За еду спасибо. Я поднялся из-за стола. Пойду дальше выполнять квест. Не заходи в данж, попросила девушка. Почему? Я, думаю, одного-двух мобов сдюжу под щитом. Удивленно спросил я. Дело не в этом. При первом входе в подземелье будет запущено двойное выпадение кредитов, опыта и вещей. Всего на неделю, но группа, вошедшая первой туда, получит эту возможность», — пояснила она. «Вот оно как, а не боишься, что туда войдет кто-то другой? За пару дней вряд ли». Милана убрала тарелку в посудомойку. «Сейчас идет полная зачистка территории игров. Там очень жарко и каждый сектор держит определенная гильдия. Весело, весело, но боги скупают высшие эссенции для своей топ-группы, поэтому, на два дня никаких проблем. А там вернется мама с Шичи и мы сможем пойти в данж всей группой». «Ясно, понятно», — кивнул я. «Тогда постараюсь за пару дней получить мастера торговца удачи и выполнить классовый квест. Было бы кстати. Удачи тебе». Глава 167. 1000 пыльцы каменного цветка. Вернувшись в игру, я не решился уходить с насиженного места. Это я о том, что я остался фармить воинов-элитников, охраняющих проход к Дардару. 20 точек по десятку элиток за раз. На каждую точку мне требовалось потратить минуту. Потом следующая точка. Потом следующая. Пройдя все 20 костров, я шел в обратную сторону, и так по кругу, и так несколько сотен раз. Корейцы бы мной гордились. Первый перерыв я сделал на 5-м часу. Перекусив вкусняшками, запасенными заранее, вернулся в игру. Второй перерыв, на 9-м. Сидя на кухне, я пил горький кофе, так как молока не оказалось в холодильнике. Пару раз ко мне зашли цифры, но эти ребята брали контейнеры с едой и уходили, поздоровавшись со мной. Истинные задроты. К концу 12 часа у меня был полностью забит инвентарь, все 110 ячеек были забиты редкими вещами, а еще больше вещей я скинул в гильдхран. Иногда элитки роняли навык, но все эти навыки были для воинов, да еще и необычными или редкими, что не делало их супер уникальными. Однако, гильдбот за них отсыпал приятные суммы. Вместе с выпадающими кредитами из мобов, у меня вышло около 5 миллиона кредитов. По нынешнему курсу, 1 равно 4000 кредитов, 5 миллиона кредитов равно 1375. Если бы не мой долг в 10 миллионов, все эти кредиты пошли бы на мое развитие. Однако, только за один навык средней дальности атаки, я был готов нафармить для гильдии 50, хотя про 50 я загинаю, но, как минимум, старался бы изо всех сил. Итогом марафона убийств воинов стал новый квестовый предмет. Квинтэссенция 1000 пыльцы каменного цветка требуется для прохождения задания. Это был шарик, наподобие тех, что продают туристам. Если его потрясти, то внутри начинают кружить сотни тысяч пылинок. Было завораживающе держать этот шар в руках, но усталость взяла свое, организм требовал отдыха. Стоило выйти из игры, как на меня накатила такая слабость, что я еле дополз до кровати, где я отрубился в костюме для погружения. Проснулся я в самом чудесном расположении духа. Энергия во мне бурлила, требуя сделать зарядку. Быстро умывшись, я принял лежачее положение и принялся за зарядку. Далее ванные процедуры, за которыми последовало переодевание в шорты. Сегодня мне хотелось побыть на солнышке. По пути забежав на кухню, я схватил йогурт и отправился на улицу. Сперва я вышел на взлетную площадку, но там стоял вертолет, в котором ковырялись техники. Мешать людям, занятым делом, не стал. Вторым пунктом стала крыша башни, на которую я достаточно долго взбирался, умудрившись немного запыхаться. Сказывалась беззаботная жизнь последних месяцев. На крыше меня ждал закрытый стеклянным куполом сад. Пространства было достаточно, чтобы сделать небольшой парк, но крыша разделилась на две части, где первую занимал купол с садом, в которой выходила лестница, а вторая часть была отведена под отдых. Там было одно баскетбольное кольцо, в которое кидал мяч один из группы цифр. Подойдя к нему, поздоровался. «Привет», я протянул руку. «Двойка, даров», пожал он мне руку. «Ага, можешь склонять, как угодно, я же не один». «А что с ней не так?» — поинтересовался я у него. «А, ты еще не сталкивался». Парень кинул мячик, четко попав в кольцо. «Она очень чутко реагирует на свое имя. Только один, якобы это скандинавский бог или что-то типа того. Никаких единичек и прочей иносказательности». «Ясно. Не против, я составлю компанию?» — спросил у него, поднимая мяч. «Давай, стрит или просто на очки покидаем?» «Давай покидаем, я мяч 100 лет в руках не держал», — признался я ему. «Окей, тогда очко за внутреннюю зону, 2 за внешнюю. Играем по отскоку, но старайся не выкинуть мяч в море», — попросил он. «Ну, я же не настолько криворук», — хмыкнул я, бросая мяч со штрафной зоны. «Не попал. Разминка с двойкой мне понравилась. Мы с ним полчасика поиграли на очки, а затем D10 сыграли в стрит. Организм кайфовал. Игры играми, но такого удовольствия от простой игры в мяч, там не получить. Хотя и драйва, полученного мной в битве с боссом, в реале никогда не получить. Двойка сказал, что сегодня вечером прилетает Наталья с Шачи, поэтому все собираются в 8 вечера для их встречи. Сегодня я увижу Шачи, интересно, какая она в жизни. Входя в игру, размышлял я, хотя, какой смысл гадать, через 8 часов она прилетит сюда, тогда и все увижу. Сейчас нужно поднять профессию до мастера. Зайдя в игру, я оказался прямо посреди толпы воинов. Я не успел даже среагировать, как был отправлен на перерождение в город. Черт, это же надо было настолько устать, чтобы выйти посреди респауна элиток. Корил я себя, воскрешаясь. Хотя, сэкономил на телепорте в город. Хмыкнув про себя, я прикоснулся к монументу, поднимаясь в столицу. Быстренько дойдя до ЗК, я написал в гильд-чат: «Джи, привет, народ. Сегодня у меня 200 зарядов случайной торговли. Смайлик купца, разбрасывающего деньги. Я стою в ЗК около НПС Алисия. Народу в гильдии стало больше. Высокоуровневые игроки поздоровались со мной, а вот некоторые, у кого были проблемы с финансами или же азартом, мгновенно написали, что скоро придут. Имея статус элиты, я мог не заморачиваться ежедневными гильдейскими квестами, которые повышали уровень гильдии, давая делающему бонусы. Однако, все новички были обязаны их делать. При невыполнении 3 дней подряд или систематическом невыполнении квестов, игрока исключали. Около Алисии стояла скамейка, на которой я обосновывался всякий раз, когда торговал. Видя меня, некоторые из игроков, которые как-то покупали у меня случайные предметы, подходили и интересовались, нет ли еще, на что я им предлагал поторговать. Настроение было хорошим, вещей было предостаточно, возможно, поэтому каждый игрок уходил от меня довольным. Тихо, мирно, под хохот гильдейцев, я дождался цифры 9999 в профессии. Дорогие сагильдейцы, я встал на скамейку, начав толкать пафосную речь. Сегодняшний день исторический. Остался последний клиент, который переведет меня на мастера случайной торговли. Около меня стояло 5 эфок, а к ним стали подходить, заинтересованные моими криками, другие игроки. И сейчас, в этот момент, я бы хотел спросить у вас, кто желает войти в историю. Гул народа возрос. Эфки, стоящие со мной, потратили свои деньги. Но это не касалось остальных игроков. Ждать сагильдейца, который еще только в пути, я не хотел. Пусть обидится, но мне хотелось поскорее получить мастера. Я, кричали в толпе игроки. Пафосно обведя их взглядом, я остановился на красивой девушке, которая скромно стояла с поднятой рукой. Имя Валерионна. Гильдия, Холлогамерс. Класс, целительница. Уровень, 33. Итак, я выбрал. Продолжая хохмить, я спрыгнул со скамейки, продвигаясь к Валерионне. «Мадам, вы станете моей десятитысячной», поклонившись, сказал я, а толпа загудела. «Спасибо», сказала она, принимая случайную торговлю. Между нами появилось изображение сундука, на котором вспыхивали знаки вопроса. Валериона подошла к сундуку и прикоснулась. На секунду вспыхнув, сундук засветился фиолетовым цветом. «А вот и первая уникальная вещь», закричал я. «Похвастайтесь, мадам». Пока девушка показывала всем статы уника, я стал просматривать свои оповещения. «Поздравляем! Вы стали мастером в профессии торговец удачи. Вы первый мастер-игрок в данной профессии. Вы получаете достижение первый мастер-игрок торговец удачи. Первый мастер-игрок торговец удачи, ваша удача зашкаливает, а ваша смекалка продвигает вас быстрее всех прочих конкурентов. Бонус достижения. Ваша удача не позволяет опуститься рангу вещи ниже редкой. Текущий статус. Мастер 0100000. Бонус профессии. Плюс 100 к удаче. Каждые 100000 очков профессии вы будете получать плюс 100 к удаче. Получено задание связаться с учителем профессии Вольтером. Связаться с учителем профессии Вольтером. Обычная. Цель. Свяжитесь или найдите Вольтера. Глава 168. Встреча с Вольтером. Эй, Джи, ты чего там? Меня потряс за плечо один из сагильдейцев. Что там за мастера дали? Много удачи, но вот торговать не могу, ответил я, смотря на затухшую иконку профнавыка. Нужно сходить к учителю профессии, так что на сегодня все. Я поднял на скамейку. Народ, спасибо всем. На сегодня все. связаться с Вольтером, я задумчиво читал описание квеста, точно, он же мне давал какую-то фигню для связи с ним. Открыв раздел с квестовыми предметами, я нашел то, что искал, забавный шнурок, на котором был подвешен человечек. Взяв человечка в руки, мне выскочило сообщение: «Желаете связаться с Вольтером? Попыток 5-5, да». Тихо сказал я, чтобы не привлечь внимание игроков. Фигурка в руке нагрелась, а в моей голове раздался щелчок, а хмурый голос стал говорить: «Кто это там меня беспокоит? Ученик? О, стал мастером, можешь не говорить, я это чувствую. Встречаемся у меня в лавке, через 10 минут, и что это было?» Не успел я вставить слова, как голос Вольтера с щелчком пропал. Открыв карту, я увидел новую метку, к которой мне нужно было добраться за 10 минут. Лавка была во всем том же хреновом виде, обветшалая, выцветшая и вообще неприметная. Зайдя внутрь, я закашлялся. Огромный слой пыли поднялся в воздух, стоило мне перешагнуть порог. Моментально выбежав из лавки, я откашлялся. Старый алкаш мог бы и убраться в своей лавке, хмуро подумал я, возвращаясь в лавку. Плавными движениями я прошел к стойке. Медленно, словно трогая бесценную вещь, я провел рукой по стойке, убирая пыль. Такими аккуратными движениями я убрался за стойкой за пару минут. Неожиданно, в центре лавки, появился Вольтер. «Я дом Кха. Кха-ха. Кха-ха-ха-ха». Закашлившись от поднятой пыли, со слезами на глазах, Вольтер хлопнул в ладоши. Лавка моментально преобразилась, превратившись в идеально убранное помещение, в котором стоят высококачественные предметы стоимостью по несколько десятков миллионов. Черт, тьфу. Сплюнув серую слюну прямо на пол, Вольтер посмотрел на мое довольное лицо. Забыл я, какого это надолго покидать это место. Ну, привет, ученичок. Здравствуйте, учитель Вольтер. Слегка кивнул я ему. Спасибо тебе за такой быстрый прогресс. Вольтер достал из-под прилавка два стакана, в который разлил что-то из своей фляги. Задание связаться с учителем профессии Вольтером выполнено. Я старался. Спасибо. Взяв стакан, сказал я: прежде, чем мы начнем, Вольтер достал из боковой сумки цветочек. Съешь его. Что? Я посмотрел на желто-оранжевый цветок. Ешь, давай. Каждый мастер нашей профессии должен сожрать этот цветок. Всучив мне в руки цветок, Вольтер поднял стакан. Запить есть чем. А зачем это нужно? Вертя цветок в руках, поинтересовался я. А хрен его знает. Флегматично пожав плечами, Вольтер опрокинул стакан с выпивкой в себя. Это традиция. Мне такой же дали, когда я стал мастером. Но не объясняли ничего. Налив себе еще, он добавил: «А архом я не стал, чтобы мне раскрылись все тайны нашей с тобой профессии». Ладно. Закинув в рот цветок, я стал его жевать. А ничего так, кисленько. Бррр. Ну, ты и извращенец. Зябко передернув плечами, Вольтер выпил еще один стакан. Я этот цветок проглотил, не заботясь о вкусе. А если бы подавились, я проглотил цветок, а затем запил его напитком Вольтера. Ты сейчас говоришь, как мой учитель, фыркнул Вольтер. Давай сюда руку. Взяв мою руку, Вольтер уколол меня иголкой. Держа руку на весу, он подложил под мою руку свиток, светящийся золотым светом. Истинный бог, людская богиня удачи. Я, проклятый торговец Вольтер, выполнил свое предназначение. Мой ученик стал мастером. Перевернув мою руку, он дождался, пока капля крови не упадет на свиток. Свиток жадно поглотил мою кровь, начав мигать. С каждым мгновением набирая частоту мигания, он вспыхнул, опалив мою и Вольтера руку. Неожиданно, над нашими руками появилось лицо Райана, которое стало говорить оглушающим басом: «Мастерство ученика подтверждено, ты свободен». Увидев меня, лицо Райана подмигнуло, а затем пропало. «Бог к тебе благосклонен», устало, но с широкой улыбкой сказал Вольтер. «Спасибо тебе, игрок G. Спасибо за то, что не пользовался связью, пытаясь взять у меня совет. Спасибо, что боги к тебе так радушны». Ни за что», на автомате ответил я ему. «Теперь я свободен. Мое проклятие пропало». Вольтер закрыл в наслаждении глаза. «Да, я чувствую, что могу идти куда угодно, делать что угодно мне, и больше не возвращаться сюда». Он улыбнулся, а затем открыл глаза. «Осталось лишь одно дело». Он прикоснулся к моему ожогу. «С сегодняшнего дня ты полноправный мастер-торговец удачей». Бесформенное очертание шрама стало перетекать в более осмысленную форму. Остановившись на цветке, растущем из сундука с вопросом: В тот же момент мне пришло гигантское оповещение. Поздравляем, вы прошли инициацию у учителя вашей профессии. С этого момента вы признанный мастер в профессии торговец удачи. Вам доступны два новых профессиональных умения. 1. Лавка удачи. Потратив от 100 до 500 зарядов торговли, вы устанавливаете лавку, которая будет функционировать автоматически, пока не закончатся заряды. Лавку может разрушить любой НИП или монстры. Вы можете устанавливать некоторые правила торговли лавки. 2. Обмен удачи – это активное умение. Вы можете передать свою характеристику удача выбранному игроку. Срок – 1 минута. Обмен удачи не сработает, если ваша удача ниже, чем у выбранного игрока. Число передаваемых характеристик не может превышать текущий уровень бонуса профессии 2-200. Количество зарядов торговли увеличено. Текущее количество зарядов торговли 0-1-0-0-0. Изменен расчет 1 заряда торговли. 3 редкие вещи равно 1 заряду торговли. 1 уникальная вещь равно 1 заряду торговли. 1 героическая вещь равно 100 зарядам торговли. Легендарная вещь увеличивает количество зарядов торговли на 10 и дает полную зарядку торговли. Эпическая вещь увеличивает количество зарядов торговли на 100 и дает полную зарядку торговли. Так как вы мастер-торговец удачи, вы можете открыть свой собственный магазин. Ошибка. Данный функционал еще не открыт для игроков. Обратитесь в техподдержку. От себя же, я очнулся от созерцания последней строчек оповещения и посмотрел на Вольтера. Хотел бы тебе дать пару советов. 1. Никогда не торгуй со своими знакомыми больше 5 раз, иначе от них отвернется богиня удачи. 2. Никогда... Ты слышишь, никогда не соглашайся подождать с выплатой. Любые махинации в нашей с тобой профессии строго караются богами. Свое проклятие я так и получил. И 3. Совет. Если тебе попадется в руки эпическая или легендарная вещь, лучше продай ее, если профессия для тебя не станет основным источником заработка. Налив еще в стакан, Вольтер залпом его выпил. Надеюсь, ты станешь хорошим торговцем, а меня больше не увидишь. «Прощай, мастер-торговец удачи Джи!» Сказав это, Вольтер исчез во вспышке искр. Тут же меня телепортировало за пределы лавки, а сама лавка под моим офигевающим взглядом превратилась в обычный столичный дом, коих в столице предостаточно. И как мне потом получить ранг выше мастера? Я с ошалелым взглядом смотрел на здание. Нелегко вот так видеть уход учителя. «Да», — раздался до боли знакомый голос за моей спиной. «Здравствуйте, админ!» Повернувшись, я увидел администрацию. «Привет, Джи!» Админ галантно поклонился, приподняв шляпу. «Нам нужно переговорить, но лучше это сделать в более тихом месте». С этими словами, админ достал ключ и вошел в здание, которое появилось вместо лавки Вольтера. Глава 169. Коллапс. Замораживать время, как Райан, я не могу, но вот использовать дом, моих прав хватает. «Зайдя в дом», — сказал админ, — «присаживайся». Пройдя в большую комнату, он указал на одно из кресел. Усевшись в кресло, я смотрел, как админ сотворил еще одно, и сел напротив меня. «Итак, я с хорошими новостями». Радостно начал админ. «Это впервые». Поддел я его. «Ну, что ты так сразу?» Обиженно сказал админ. «Первая новость от Ивашима. Он лично, вместе с Райаном сделали и тестировали твой новый навык. По их словам, он не должен вызвать такого дикого переполоха, как твой Инь-Янь. Также они учли твои пожелания при создании. Не скажу, что безумно рад потере Инь-Янь, но рад тому, что мне сделали индивидуальный навык. Он не просто индивидуальный, а единственный в своем роде». Немного пафосно сказал админ. «Так, где мой навык?» Перебив админа, спросил я. «Вот он». Админ вытащил из кармана своего камзола книгу навыка, переливающуюся всеми цветами радуги. Однако, админ держал книгу в руках, не передавая ее мне. «Однако, у тебя есть два выбора». Админ слегка скривился, но продолжил ровным голосом. «Так как ты получил подарок от Райана, чтобы получить навык, тебе придется отдать его. Артефакты Бога – это не те вещи, которыми мы можем себе позволить разбрасываться. Судя по всему, сейчас будет второй вариант, где я могу сохранить эти вещи». Хмыкнул я, понимая, к чему подводит админ. «Да, этот навык». Он легонько подбросил книгу. «Будет использован в квесте, который ты получишь, если согласишься». Не успел он договорить, как вспыхнул ярчайший свет портала, из которого вышел Райан. «Интересно, когда вы уже поймете, что я не позволю вмешиваться в игровой процесс. Райан угрожающе посмотрел на администрацию. Ты же племянник создателя, так почему ты не можешь этого понять? Рай, ну я тут при чем? Из админа будто воздух выпустили. Я прикрываю дядю в совете, стараюсь изо всех сил, а вы с ним делаете все, чтобы мои старания пошли прахом. Я отправил отчет по этому навыку. Райан показал админу окно с информацией. Подписались все члены совета, что теперь-то им не так. Ты выдал артефакт игроку, пробежавшись взглядом по окну с инфой, сказал админ. Он же читер в них. Боже, какие же вы глупые. Райан открыл еще одно окно с информацией о моих доспехах и оружии. Читай, М. Но в заявке, замялся админ, прочитав описание. В заявке указывается полное описание, с самыми сильными возможностями. Я сморщился от досады, что не вижу описания идеальных навыков моих артефактов. А то, что делает игрок, это только его выбор и его стиль игры. Мда, и что мне делать? Откинувшись в кресле, спросил админ у Райана. Скажи, что произошел баг, и была выдана неснимаемые вещи. А потом можешь рассказать, что эти вещи я порезал, когда узнал о выдаче навыка. Райан скрестил руки на груди. Ладно, админ передал книгу Райану. Тогда, раз ты сам тут, сам и рассказывай. Я пошел получать по голове за вас. Спасибо, и извини, сказал Райан растворяющемуся в воздухе админу. Привет, Джи. Привет, Райан. Я встал и с улыбкой пожал руку и... Спасибо, что заступился. Это было дело принципа. Ты тут выступаешь в роли самого известного нарушителя. Райан показал жестом присесть. Если я тебя не отстою перед ними, то все неизвестные совету игроки будут вообще унижены до бесправного скота. Неожиданно такое слышать, но все равно спасибо. Поблагодарил я еще раз. Ага, такс, времени у меня немного, перейдем к делу. Он передал мне книгу мифического навыка. Стоило мне прикоснуться к книге, как она моментально изучилась, выбросив мне описание. Коллапс, мифический. В указанном месте появляется провал в другое измерение, притягивающий всех существ к центру в радиусе 20000 маны на 10 метров в течение 10 секунд. Каждое существо, попавшее в радиус действия, получает магия 10 урона в секунду. Каждое существо, попавшее в провал, диаметр центра равно радиус навыка 20, мгновенно получает дополнительные магия 100 урона. Любые существа, попавшие в радиус действия, не могут произносить заклинания, передвигаться, использовать пассивные и активные навыки. Каждые 3 часа нахождения в игре урон навыка увеличивается. Максимум 24 часа. Навык не наносит урона существам класса. Рейд босс, царь босс, мировой босс. Прочитал, отвлек меня голос Райана. Хм, да. Кивнул я, дочитав последнюю строчку. «Название менять будешь?» – заинтересованно спросил Райан. «Звучит неплохо, я покатал на языке. Коллапс. Нет, менять не буду». «Хорошо». Райан был доволен. «Теперь по механике. Первое. Чем больше вложено маны, тем больше радиус стягивания. С твоим запасом маны, это 90 метров. Очень солидная площадь покрытия». Я довольно кивнул, понимая, что радиус можно увеличить. «Второе. Чем выше ранг и уровень, тем большее сопротивление стягиванию будет оказывать существо». Райан щелкнул пальцами, создав голографическое изображение. «Это процесс стягивания обычных монстров. За 7 секунд монстры слетелись от краев к центру голограммы. Это элитные. 10 секунд еле-еле хватило, чтобы они оказались в центре. Дальше, больше. Отдельное сопротивление у игроков, о котором я тебе рассказывать не стану. А что насчет боссов?» Поинтересовался я. Описание немного некорректно, но в нем и вашим акцентировал твое внимание, только на тех видах боссов, которые не получат урон. Райан создал еще одну голограмму. Эти 3 вида босса, попав в коллапс, встанут на месте, без возможности двинуться, но использовать умения, некоторые из них смогут. На голограмме был показан человек, замерший на одном месте. Есть и еще нюансы. Некоторые боссы могут получать урон, но двигаться в коллапсе, или наоборот, не получать урон, но стоять на месте. Это тебе также придется узнавать на практике. И на том спасибо. Это еще не все, улыбнулся Райан. Механика урона. В сравнении с твоим инь, здесь все будет зависеть от времени твоего нахождения в игре. Увеличение будет идти так. Райан создал таблицу зависимости урона от времени. Каждые 3 часа урон будет увеличиваться по такой формуле. Магия 10 плюс 10. для периодического урона, и магия 100 плюс 100, для моментального. Каждые 3 часа ты можешь использовать навык, но урон продолжит расти. Закрыв таблицу, он встал. В БМ можно находиться сколько угодно времени, если позволяет капсула. «Как бы невзначай», — сказал Райан. «На этом по навыку все». «Ага, спасибо за сдержанное слово». «Я искренне поблагодарил Райана. Это моя работа». Улыбнулся мне игровой ИИ. «Кстати, насчет работы. Ты получил признанного мастера, и у тебя появился заблокированный функционал». Райан смотрел на окошко, появившееся в воздухе. «Функционал еще не полностью рабочий, да и игроков, получивших признанного мастера, еще нет. Ну, кроме тебя». Поэтому мы откладывали его на неопределенный срок. Райан достал из воздуха огромный талмуд, в котором стал что-то искать. «Так, посмотрим. В принципе, я могу выдать тебе лицензию на открытие своего магазина. Стоимость лицензии на торговлю в трущобах – 500 тысяч долларов. Стоимость лицензии на торговлю в торговом районе – 5 миллионов. Стоимость лицензии на торговлю в ремесленном районе – 5 миллионов». Райан перечислял, а я его перебил после озвучивания суммы. «Извини, но у меня нет таких средств, чтобы купить лицензию. Вам выдан допуск во внутриигровом магазине к разделу лицензии. Раздел в проекте тестирования, но если у тебя возникнет желание, а также появится средство, то у тебя будет возможность приобрести». Как-то хитро улыбнулся мне Райан. «Хорошо, спасибо, буду иметь в виду», — кивнул я. «Ну, на этом все». Райан протянул мне руку, которую я пожал. «Хорошие игры, спасибо». Не успел я договорить, как он пропал. Глава 170. Кипер бездны. 12% с отторженных и 32% с карликов. Сидя на своей любимой скамейке в ЗК, я прикидывал, сколько получил опыта за последние сутки. Осталось 66% до следующего уровня. Все началось с ухода Райана. Я отправился в ЗК, в поисках вдохновения. После внятного размышления над коллапсом, у меня были достаточно смешанные чувства. Урон навыка полностью зависит от времени нахождения в игре, а также параметра магия. Логично было бы всадить все 555 свободных очка характеристик в магию. Но навык был частично завязан на ману, а мана — это разум. Довести до 100 метров, вложив 200 очков, или же нет. Именно эта мысль не давала мне покоя. А потом понеслось. От размышлений, куда вложить ох, меня перекинуло в сторону прокачки. Собрать группы было невозможно, по одной простой причине. Где я 70 уровень, и где ближайшие 58? Семейство Вейрон я не считал, просто потому, что все они отказались. Оставалась лишь соло-прокачка и ожидание приезда Натальи и Шачи. Но ждать 6 часов, поэтому я все больше склонялся к варианту вернуться к карликам. Мало того, дождавшись отката коллапса, собрать паровоз, так сказать, протестировать навык в режиме лифи. Именно этот тест и решит, полностью вложить ох в навык, или раскидать на две характеристики. 2,5 часа на сборы, это слишком даже для меня. Однако, я нашел чем себя занять. При открытии карты, я обнаружил маркер квеста. Отнесите голову монстра в столичную гильдию киперов бездны для получения бонуса для всей группы. Про это, я совсем забыл. Подумал я, направляясь к северным воротам. Необычное расположение. Похоже, что киперы находятся на северной границе торговой и ремесленной зоны. Буду надеяться, что Том тоже получит свою награду. Здание киперов бездны внушало. А все почему? Во-первых, трехэтажный особняк, полностью обвешанный различными головами монстров. От вида некоторых хотелось сблевнуть, а некоторые внушали опасения. Во-вторых, вокруг особняка была зона отчуждения в 20 метров. И это в торговом районе, где за установленную лавку игроку приходится очень сильно раскошелиться. В-третьих, охранники были суровыми мужиками, которые взглядом примораживали к полу всех проходящих мимо. И охранники стояли не только на входе, но и на всех углах особняка. В-четвертых, ни одного игрока не пропускали внутрь. А я еще на форуме успел почитать, что этот особняк выдает квесты в горы бездны, где монстры минимум 80 уровня, да еще и лорды. Идя ко входу, я был под взглядом аж 4 охранников. Я физически чувствовал, как они мысленно требуют меня остановиться, развернуться и уйти в обратную сторону. Но сила квеста даст воодушевление любому игроку, а особенно тому, который почуял уникальную награду. «Стой!» — синхронно сказали 2 охранника, перегородив мне проход. «Тебе тут не место, игрок!» — не сказали, а выплюнули они, все так же синхронно. А так, я достал из инвентаря голову монстра бездны. Сам убил или своровал труп? Спросил левый, разрушая магию синхронности и давления на меня. Можешь не отвечать, иди за мной. Левый поднял по ступенькам ко входу, оставив правого одного. Игроки за моей спиной удивленно смотрели на необычное, для этого особняка, действие. Хи-хи-хи. Наверняка, они пытаются мне написать в личку. Проскочила у меня гадкая мыслишка, когда я посмотрел на удивленные лица игроков позади. «Шевелись!» — окликнул меня левый. Войдя в здание, я увидел, как десяток мужиков НПС что-то активно обсуждали с человеком за стойкой. Говорили все и сразу, поэтому понять, о чем речь, было нереально. Тем временем, левый повел меня мимо этой свары, к другому человеку за стойкой. Испанские усики, прилизанные волосы, идеально белая рубашка. Я бы не удивился, узнав, что у него еще и маникюр был бы сделан. Чан, этот игрок притащил голову глазастика. Левый кивнул на меня. «Проверишь?» «Конечно, Длан», — высокопарно ответил ему Чан. «Прошу вас предоставить голову, игрок». Высокомерие в голосе Чана хватило бы на десяток аристократов. Не теряя времени, я положил голову на стойку. «Вы уничтожили его не один», — сказал Чан, надев монокль. «Еще один игрок, Твоман, я правильно произнес?» — спросил он у меня. «Да, все верно». «Хорошо, Длан, все в рамках. Он не падальщик, можешь идти». Чан вальяжно отослал левого, который лишь хмыкнул, уходя. «Итак, игрок Джи и игрок Твоман, по приказу его величества, вы получаете вознаграждение в размере 100 000 кредитов. Получено 50 000 кредитов. Также, вы получаете деревянный знак Кипера Бездны». Чан положил на стойку деревянный кругляш, на котором была изображена оскаленная голова волка. «Этот знак дает вам возможность получать награды у нас». Видя, как я кручу знак Кипера, он добавил: «Используйте его, чтобы пройти в наше здание. У всех игроков такие знаки?» — спросил я у него. «Вы седьмой игрок, получивший деревянный знак. Один игрок смог получить чугунный. Остальные так и не появлялись у нас больше», — рассказал Чан, словно делая мне одолжение. «А какая градация?» «Деревянный самый низкий», — продолжил спрашивать я. «Деревянный, затем чугунный, за ним следует бронзовый, железный, серебряный, золотой и алмазный. Задание для своего ранга вы можете брать на вон той доске». Чан показал на деревянную доску объявлений, около которой стояли несколько НПС читающие листовки. «Хаотичное убийство монстров бездны также принесет вам повышение, но награда за них будет минимальной. Еще вопросы?» — Чан спрашивал, а в глазах читалось: «Проваливай, надоедливый игрок». «Ну-у-у», стоило мне потянуть, как лицо Чана скривилось. «Мне все понятно, спасибо». С улыбкой я отправился к доске объявлений. «Поздравляем, вы получили деревянный ранг в гильдии Кипер Бездны». «Кипер Бездны — гильдия, которая собирает лучших охотников на монстров. Но не все охотники могут вступить в эту гильдию, ведь ее основная и единственная специализация – монстры гор бездны. Благодаря убийствам монстров с гор бездны, гильдия киперов получает самое продвинутое оружие. Алхимики поставляют лучшие зелья. Зачарователи вещей отдают свои шедевры именно сюда. Ведь каждый житель БМ понимает, что не будь гильдии киперов бездны, твари бы чаще спускались с гор, уничтожая мирных жителей. Все охотники, состоящие в гильдии, делятся на ранги. Деревянный дарует проход в особняк киперов, а также возможность брать задания с деревянной доски. Чугунный — 5% надбавка к награде. Бронзовый — 10% надбавка к награде. Железный — 20% надбавка к награде, доступ к малому арсеналу киперов, МАК, а также возможность брать задания с железной доски. Серебряный — 30% надбавка к награде, доступ к серднему арсеналу киперов СК. Золотой — 50% надбавка к награде, доступ к полному арсеналу киперов ПК, а также возможность брать задания с золотой доски. Алмазный — 100% надбавка к награде, доступ к уникальному арсеналу киперов УЭК, а также возможность получить от его величества титул. А плюшки-то знатные. Если бы еще все монстры были такими же легкими, как тот застрявший, немного помечтав, я осмотрел доску объявлений, но обломался. Все было написано на непонятном мне языке. Прикоснувшись к одной листовке, мне открылся огромный перечень заданий. Вот значит, как тут все работает. Хмыкнув, я стал просматривать задания. Все задания были раскрашены в три цвета. Белый — задания по уровню, которых не было для меня вообще. Красный – задание сверх моего уровня, но с которыми у меня был небольшой шанс справиться. Все они начинались от 85 уровня, и у всех была пометка «Лучше выполнять в группе». Черный – самые сладкие задания. От одного вида награды хотелось брать именно эти задания, но их было мало, да еще все они были на боссов бездны. Интересно, можно ли взять все, подумал я, просматривая бесконечную веретеницу заданий. Как оказалось, я мог взять один задание. Деревянный ранг позволял выполнить один задание в день, чугунный – 10, а бронзовый не ограничено. Тонкий намек: потрачьте бесплатно. Задание я брать не стал, так как выполнить их в одиночку мне было не по силам. Сейчас у меня другая цель. Глава 171. Гарпий. Паршивой новостью оказалось то, что телепортироваться я не мог в нужную мне область. Территория гор бездны была не в юрисдикции людей, поэтому туда можно было телепортироваться только в определенные точки. Всего их было 5, но мне была доступна только одна. Опять отторженные. С кислым лицом пробормотал я. Да, единственной точкой телепортации стала граница дороги с границей обитания отторженных. У меня еще 1,5 часа, может пойти в следующий круг квеста. Пришла мне в голову гениальная идея. Не откладывая, я открыл карту. Для выполнения классового задания мне осталось собрать 1000 колб крови 8, которые находились где-то за горой, на которой я нашел драдон, и 1000 яиц гарпий. Гарпии находились слева от драдора, а это означало, что мне придется пойти в сторону гор бездны. Выбор был прост. Гарпии. Просто потому, что мне было удобно вернуться к драдору. Ведь сегодня, возможно, мы пойдем в него. А значит, мне лучше находиться где-то неподалеку. К концу часа, я только добрался до элиток каменного цветка. 27 минут до возможности использовать коллапс. Может мне пофармить тут? Я задумчиво смотрел на огромную насыпь, в которой прятались карлики. С другой стороны, гарпии. Я открыл карту. Круг находился где-то в 1,5-часа ходьбы. Мне всего-то нужно идти вдоль обвала. Хотелось чего-то нового, а не опостылевших карликов. Продвигаясь вдоль обвала, я периодически убивал одиночных карликов и отторженных, вставших на моем пути. Обвал был границей для одних и для других, но никто не отменял случая перехода этой границы. Чем дальше я шел, тем яснее видел горный массив. Карлики и отторженные пропали, а почва под ногами превратилась в сплошной камень. Издалека раздавались булькающие звуки, рыки, крики чаек. «Чайки!» – удивленно пробормотал я, задрав голову вверх. Высоко в небе летали стаи черных для меня точек, которые издавали крики, похожие на чаек. Надежда на то, что это не гарпии, крайне мала. Прибавив шагу, бормотал я. Открытое пространство пропало. Я попал в окружение скал. Легкий туман, гуляющий у подножья гор, скрыл плавность этого перехода, поэтому мне показалось, что я моментально оказался на небольшой тропинке между скал. Рычание становилось все громче, а крики чаек все четче. Еще не хватало зайти в зону высокоуровневых тварей бездны, думал я, постоянно озираясь. Чем дальше я шел, тем гуще становился туман надо мной. Видимость на тропинке была неплохой, где-то 30-40 метров вперед. Сама тропинка шла между двух скал и была шириной около 2-3 метров, но постоянные повороты, подъемы, спуски делали ее меньше. А вот в 3 метрах над головой уже ничего не было видно. Было ощущение, что я иду под плотным облаком. Раздававшиеся звуки заставляли меня дергаться в ожидании атаки. 5 слоев духовного щита висело на мне, придавая чувство защищенности. Ультразвуковой крик чайки раздался прямо надо мной. Вскинув голову, я увидел. Гарпия. Древний. Уровень 91. Умение 1. Вечный полет. Умение 2. Захват. Полутораметровая тварь спикировала на меня, выставив птичьи ноги с огромными когтями. Я не успел ничего сделать, как был пойман. Подхватив меня своими когтями, гарпия взмыла вверх. 30-секундный отсчет щита пошел, а я стал наносить удары по гарпии, используя ду-иду. Мимолетом, я оценил, что помимо птичьих ног, рук, крыльев, у гарпии были еще руки, в которых было копье, постоянно бьющее в мой щит. 20 секунд. Именно столько времени мне понадобилось, чтобы гарпия сдохла. Однако, я не учел того, что она подняла меня на приличную высоту. Моя поберушка-звездочка моментально собрала выпавший сундук с дропом. Получено. Перо гарпии. 936 кредитов. Это все я отметил краем сознания, пока летел к земле. Но удара не последовало. Раздался еще один ультразвуковой крик чайки, и меня подхватила следующая тварь. В этот раз я висел вниз головой, подхваченный за ногу. За оставшиеся 3 секунды счета я успел послать в гарпию порцию урона, кинуть в нее отравление и подготовиться кинуть на себя еще один щит. Отравление не прошло, а Ду так вообще из-за тряски пролетел мимо. А вот духовный щит, кинутый вовремя, спас меня от солидной порции урона птичьих ног гарпии. Начался второй раунд. В этот раз промахи летели чаще. О критах я мог только мечтать, видя разрыв в 21 уровень. То ли из-за того, что тварь меня держала за ногу и постоянно колошматила копьем, то ли из-за моей кривизны, но каждый второй Ду летел мимо нее, тогда как Ду всегда попадал, хоть и иногда урон не проходил из-за разницы в уровнях. 30 секунд, этого было достаточно для гарпии, чтобы поднять меня на приличную высоту. А мне этого времени хватило лишь на снятие 2/3 жизни гарпии. Поднявшись к какой-то пещере высоко в горах, гарпия бросила меня туда, встав на входе с копьем. Каждый удар гарпии снимал по 30 к плюс жизни, но исцеление и лечение полностью нивелировали этот урон. Останься я в воздухе, у меня были бы проблемы. Оглушающий крик десятка, нет, сотни чаек, раздался за моей спиной. Обернувшись, я увидел, что тварь принесла меня в гнездо. Узкий проход не позволял ринуться всей толпе гарпий ко мне, но мне хватит и троих из них. Коллапс. Прострелила мне голову мысль. Навык был готов к использованию. Как и в случае с Инь, нужно было установить точку использования навыка. Однако, было и различие. В этот раз я не мог преодолеть барьер дальности. Тот же Инь я мог запулить в любую видимую мной точку, а вот коллапс был ограничен моей дальностью. Но, мне хватило и 40 метров из 45 возможных. Маны у меня было на 60-метровый радиус, однако, я уменьшил его до 50. Пещера была не такой огромной, чтобы тратить всю ману, а плотность летящих ко мне гарпий была идеальной для такого радиуса. Прежде чем использовать коллапс, я кинул на себя среднее восстановление, массовое восстановление жизни, а затем накрыл себя баблом духовное спасение, и только после этого стал читать заклинание. Миром правит стабильность, но я взываю к потусторонним силам, разрушающим баланс. Услышьте меня и прорвите барьер, сдерживающий ваши силы. Коллапс. 5 секунд бабла прошли, пока я читал заклинание. Получив один удар от самой близкой ко мне гарпии, я закончил читать заклинание. В воздухе, в метре над головами гарпий, появился разрыв пространства, будто кто-то неосторожно порвал тряпку, названную реальностью. Мгновенно из разрыва вырвался сизый дым, заполнивший все гнездо гарпий. В следующее мгновение дым окутал каждую гарпию и стал тащить к разрыву. Крики гарпий больно ударяли по барабанным перепонкам. Чувствовалась паника тварей. Здоровье каждой стало убывать скачками каждую секунду. А те, кто попадал в разрыв, мгновенно умирали. Дым меня не тронул, поэтому, не теряя времени, я кинул в толпу гарпий все свои проклятия и стал убивать тех, на ком не было отравления. 10 секунд, и от огромной толпы дико верещащих гарпий остались лишь различные сундуки, между которыми бегала моя звездочка. Рулит коварно тырит мои комментарии. Я даже не всегда знаю, появляются они или нет. Однако всем комментирующим спасибо. Не всегда приходит оповещение о комменте, но я иногда пролистываю главы, видя ваши комменты. Кста. Обычные мобы делятся на ранги. 1. Обычный. 2. Элитный. 3. Древний. 4. Лорд. Ту же градацию можно применить к боссам. Вспоминаем лордов корней. Глава 172. Любимец гарпий. Поздравляем. Вы первый игрок, зачистивший гнездо гарпий. Вы получаете достижение любимец гарпий. Любимец гарпий, вы разорили одно из гнезд гарпий. В ответ, гарпии других гнезд объявили на вас охоту, одевшись в лучшие снаряжения. Бонус достижения. Агрессия на вас монстров класса гарпия увеличена втрое. Монстры класса гарпия, после своей гибели, с шансом в 10%, оставят свои лучшие вещи. Пока звездочка собирала сундуки, я размышлял. Почти 20% опыта за убийство 200 гарпий. Мало того, навык выглядит не так, как я себе представлял. Разрыв пространства и синий дым, что-то мало похоже на описанный в форуме Блёк Холл. Покачивая головой, я заметил, что поберушка собрала все сундуки. Неплохо упало денег, я с удовольствием смотрел на сумму, собранную с гарпий. 195-310 кредитов. Помимо кредитов, с гарпией упало множество других вещей. 176 перо гарпии, 23 душа гарпии, 72 редкие вещи, 2 уникальные вещи, все вещи на 85 и выше уровень. С жалостью, я бегло просмотрел все вещи, и большинство из них копья. Я посмотрел на 2 фиолетовые вещи, кольцо на 90 уровень и кинжал на 85. Надеюсь, за них мне срежет долг. Закинув в гильд-хран, я уменьшил свой долг с 4-5 миллинов до 2-5 хм. Надо будет найти еще одно гнездо. Пока я наслаждался выплатой 2 миллионов долга, мне пришло сообщение. 5-5-5. Привет, Джи. Я увидел, что ты выбил кольцо сильной гарпии. Ты случаем не убиваешь гарпий, или тебе оно выпало с какого-то другого моба? Джи. Привет. Угадал. Я только что зачистил гнездо гарпий. А что такое? 5-5-5. Супер. Наконец-то. Прости, что так эмоционально, но я уже неделю ищу любые ингредиенты с гарпий. У нас 3 крафтеров застряли на переходе с мастера на заслуженного мастера. Всем 3 очень нужны перо гарпии. Тебе они не падали случаем, Джи? Есть 177 штук. А что вы там крафтите такое? 5-5-5. Каждый свое, но единственный ингредиент, которого мы пока не можем достать, это перья. Ты бы нас очень выручил, если бы скинул ингры в гильдхран. Джи, без проблем. Открыв инвентарь, я скинул перья в гильдхран. У меня в инвентаре еще был один ингредиент. Душа гарпии. Уникальный ингредиент. 5-5-5. Блин, мужик, спасибо большое. Я попросил Марку сбросить с тебя долг, а лично с меня бутылочка коньяка. Мне знакомый грузин подарил, а они мастера в этом. Джи, спасибо, но я стараюсь не употреблять алкоголь. У меня еще выпала душа гарпии. Вам не нужна случаем? 5-5-5. Мы с ребятами тогда тебе подгоним что-нибудь из снаряги в БМ. Душа, уник, скидывай. Пошаманим. И вообще будут какие-то ингры, пиши любому из цифр. У тебя вроде как с бежой были проблемы, Джи. Кольца, ожерелье, браслеты на ноги, руки. Если будет что-то на 70 уровень, был бы рад принять. 5-5-5. Заметано. Сегодня в эвках будут 3 заслуженных мастера. Встретим Шичи и еще отметим это. Джи. 4. Я сегодня получил заслуженного мастера. 5-5-5. Офигеть. Что дали? Слухов много, но достоверной инфы нет. Джи. Достижения в профи дают плюс 5 ох и плюс 5 он. Также, заслуженный может купить лицензию на открытие своего магазина. Только, этот функционал еще не работает корректно. Мне админ лично открывал доступ к шопу, где продаются лицензии на открытие магазина. 5-5-5. Понял. Расскажешь потом. Мы с ребятами крафтить ушли, нужно успеть закончить до 8. Джи. Желаю вам сотворить шедевр. Минус долг, плюс мораль. Улыбаясь, я вошел внутрь гнезда. На всем протяжении пещеры, а это 40 метров в высоту и около 100 в диаметре, были расположены гнезда, созданные из веточек, костей и прочей шелухи. Они были расположены везде. Примерив на себя роль скалолаза, я стал собирать яйца, так как поберушка игнорировала их. Яйца были похожи на страусиные, такие же огромные, только в сером цвете с черными точками по всей поверхности. В каждом гнезде было от 4 до 7 яиц. Я благодарил всех богов за то, что мне удалось собрать всю 1000 яиц, не отправляясь на поиски нового гнезда. Стоило положить 1000-е яйцо, как все остальные яйца стали складироваться с пометкой «Неизвестный ингредиент», а 1000 яиц гарпий превратились в «Душа 1000 нерожденных гарпий». Выглядело это, как еще большее яйцо гарпий, по которому прошли трещины, а в них было видно оболочку чего-то мутного. Открыв чат гильдии, я написал: «Джи, кто-то из свободных цифр, напишите мне в личку». Пока я просматривал чат гильдии, в котором народ обсуждал свои новости, попутно здороваясь друг с другом, мне пришло сообщение в личку от 1.11. «Привет, что-то случилось, Джи». «Привет, 1. У меня тут 150 яиц гарпий. 5-й занят, поэтому искал кого-то из вас. В списке гильдии с недавнего времени, тяжело отыскать вас. 11. Круть. Скидывай на склад, я сейчас заберу. В настройках гильдии сделай выборку. У тебя же элитка стоит, функционал почти весь есть. Джи. Окей, спасибо за инфу. Жду вкусной яичницы. 11. Из яиц можно не только холостяцкую яичницу клепать. Джи. Тогда удиви меня. Я слышал, что уже умельцы-повары делают неплохие блюда со статами. Хочу с десяток таких. Надоело жрать хлеб. 11. Я передам Нулику, он у нас скоро мастер-поваром станет. Джи. Никогда бы не подумал, что мелкий будет отвечать за готовку. 11. Удивил, победил. Это уж точно. Хмыкнул я про себя, закрывая чат с один. Жаль, что пятерка написал так поздно, я бы мог закинуть кинжал в заряды торговли. Подумав об этом, мне стало как-то печально, ведь один из правил профессии торговца удачей было то, что заряды торговли можно получить только путем выбивания вещи. Передав ее в другие руки или положив на секундочку на склад, она становилась недоступной для заряда. Это очень сильно меня напрягало именно сейчас. За 72 редкие вещи я получил всего 24 заряда. Хотя, вспомнив, что уник дает один заряд торговли, я погладил себя по голове за правильный поступок. Ингредиенты ингредиентами, а отдать долг, попутно получив хорошие отношения с группой цифр, стоит дороже потерянной уникалки. Подойдя к выходу из гнезда гарпий, я с наслаждением вздохнул горный воздух. Никогда не бывал в горах, но именно так я себе их и представлял. Повсюду туман, в котором иногда проглядывали поверхности других гор, чистота воздуха и непонятные крики чаек. «Чаек!» Я мгновенно посмотрел в сторону, откуда раздался крик чайки. Горный туман не позволял разглядеть ничего дальше 40 метров. Поэтому, вылетевший из тумана десяток гарпий, я встречал почти вплотную к себе. Почти все проклятия промазали, а больше у меня не было ничего, чтобы могло замедлить толпу. Я старался, как мог, откидываясь бду иду, отступая вглубь пещеры. Но, моего урона и меткости катастрофически не хватало. Гарпии приземлялись одна за другой. И вот, меня уже атакует троица гарпий, которые удачно поместились на проходе в гнездо, а позади них, стояли еще и еще. За 30 секунд, к гнезду прилетело не меньше 40 гарпий, полностью заблокировав проход и внешнее воздушное пространство. После пропажи щита, я пытался отбиваться, но наступательная сила гарпий 91 уровня, сначала затолкала меня в само гнездо, а затем, с помощью помощниц за спиной, банально уничтожила. Моего отхила не хватило, для полноценной битвы с толпой гарпий. Вы погибли. Глава 173. Аукционная площадь. Воскреснув, я по привычке пошел к ремонтнику. Но, придя к нему, обнаружил несколько неожиданных для себя моментов. Во-первых, ремонтник не может починить мой комплект. Он вообще не может починить ничего, что выше ранга героический. Во-вторых, я могу чинить свою броню и оружие сам. В-третьих, я не мог снять их. Паника была всего секунду, а потом я хмыкнул и забил. Первое правило технарей – работает, не трогай. А броня с посохом работали лучше некуда. Для починки брони мне были нужны обломки, а для оружия рукояти. И то и другое можно купить на ауке или сломав у НПС ремонтник. Правда, количество было солидным, но я теперь хотя бы знаю, что мне не нужно бегать в город на починку. Нужно лишь прикупить себе обломков. Чем я и занялся. Аукцион. Место сбора барыг, аферистов, попрошаек и воров. А если вам потребуются более-менее честные торговцы, то стоит выйти на аукционную площадь. Скупаем белые шмотки. Все ингры по 20к. Ищу эссенции. Куплю много. Шкуры. Дешево. Зелени сильно магов. Обломки. Дешевле аука. Какофония звуков и вылетающего текста была ужасающей, но в чем-то даже прекрасной. Это была жизнь игроков-торговцев. Будни героя-авантюриста, который не может себе позволить комиссию аукциона. Мгновение успеха для игроков-воришек, которые смогли украсть сотню-другую кредитов из карманов нерасторопных игроков. Это та жизнь, которую никогда не увидеть в реальности. Но и реальность была здесь. Каждый игрок мог установить торговую лавку на аукционной площади, совершенно бесплатно. Это было абсолютное правило. Здесь, на аукционной площади, не властвовала сила закона НПС. Но, все лавки вне площади, были обязаны платить налог. У установленной лавки была своя градация, зависящая от количества проданного, качества, выгоды для торговца и прочего. А выглядят они так. Один уровень, ящик метр в высоту, за которым стоит продавец. На высоте еще одного метра, удерживаемая двумя палками, висит убогая табличка с названием лавки. 10 символов. 2 уровень, ящик превращается в более высококачественный ящик высотой 1,5 метра. Табличка не выглядит убогой. 3 уровень, лавка становится похожей на лавку. Товар все так же валяется на виду, но уже защищен от случайной кражи. 2,5 метра в ширину, 1,5 метра в высоту. Табличка висит в районе 2-3 метров от земли. 4 уровень, можно выбирать материал таблички. Украсть товар может только высококлассный вор. 5 уровень, с него начинается вторжение реальности. Выбор шрифта и цвета для описания лавки. 20 символов. 6 уровень, можно создавать автосообщения. 7 уровень, автопродажи большого количества вещей по определенной цене. Нельзя продавать штучный товар. 8 уровень, с помощью магии создается реклама на баннере лавки. 9 уровень, размер лавки можно изменять под свои нужды. D5M ширина лавки, D2M высота, D5 метров высота баннера. 10 уровень, индивидуальный дизайн, который можно отправить админам на рассмотрение. Естественно, что 10-х, да что там, даже до 6-го уровня дошли лишь несколько человек. Речи о 10-м уровне лавки даже не идет. Реклама, крики. Так в фильмах выглядит любой восточный рынок, где тебя продавец затаскивает в лавку и нахваливает свой товар. Я уже заглянул на сам аукцион, приценившись к обломкам и рукояткам. Даже записал несколько ников торговцев, если не найду дешевых обломков на площади. Количество игроков, снующих по площади, было запредельным. Впервые я столкнулся с обычной жизнью игроков, у которых нет поддержки топ-гильдии. Они бегали между прилавками, прицениваясь к каждому лоту. Скупали нужное, скидывали ненужное. Были и те, кто забегал, кричал о какой-нибудь уникальной вещи, которую он случайно получил, и к нему моментально подлетали барыги-перекупщики.